Мы сердце своим язычком займемся сексом, с другом вдвоем никогда. Рассвета себя. Послушай, это твой первый рассвет. Твоих детских лет теперь даже нет. Есть только мы, остальное еще. Смотри, как ветер, солнце течет. Время для нас, а не мы для него. Есть только мы и больше ничего. Пожертвуй себя во имя меня. Почувствуй энергию нового дня. Послушай, как сердце стучит. Причувствие страсти на всю твою жизнь. Пойми, не вернуть уже назад. Детский взгляд. Поверь, завтра будет рассвет. Запомни, нас больше нет. Поверь, завтра будет рассвет. Запомни, нас больше нет. Поверь, завтра будет рассвет. Только черный. Все изменилось. Сон.